сколько ты ему обещал?» Не обращая внимания на все это, спросила Зинаида. «Угол», — сказал Дима. «Какой еще угол?» «Ну, 25%. При этих словах Зинаида схватилась за голову. «Расточитель! Растяпа! Если бы мама узнала, что ты этим бродягам отвалил столько денег...» «Не хватает, — сказал Дима, — чтобы ты еще и маму посвятила в этот клад, и папу. Хотел бы я знать тогда, что мы увидим от этого клада». «Да ты знаешь, что такое клад!» — зашипела Зинаида. «Да если мы найдем этот клад, это все равно, что мы откопали свой детский стадион возле нашего района». «При чем тут детский стадион? Как при чем?» «Найдем клад и сдадим его государству с условием, чтобы нам детский стадион построили. А то приходится на фигурное катание куда кататься? За 3-9 земель? При чем тут фигурное катание?» — завопил Дима. «А при том...» Зинаида полезла в карман и достала какую-то бумажку. «Вот я уже такое заявление написала. Еще заметку составила. Вчера на территории дачи Колчановых был выкопан клад. Местные жители сообщают, что бежавший за границу купец, ну и так далее». «Да ты с ума сошла!» — лихорадочным шепотом сказал Дима. «Меня же эти подавляющие убьют! Мы же договорились все разделить между собой, и потом я тоже протестую. Я этот клад ищу для себя, а не для твоего дурацкого стадиона. Я сколько еще буду зависеть от папиных подачек? Я протестую. В конце концов, я первый узнал про клад». Когда Дима говорил эти слова, он уже совершенно верил в то, что и правда что-то про клад знает. «Поздно протестовать», — прошипела Зинаида. «Поздно! Золото!» — раздался вдруг приглушенный крик Печенкина. Дима выбрался из ямы и следом за Зинаидой побежал к Печенкину. Все собрались вокруг его ямы. Под светом луны и фонарей на дне ямы блестел золотой бок самородка. «Как будем делить?» — спросил Молчунов. «Что значит «как делить»?» — сквозь зубы спросил Комаров. «Делить будем, как договорились. 15% мне, а 10% вам. Держи карман шире», — сказали в один голос Печенкин и Молчунов. «Мы вкалывали, а ты это дело перекуривал», — заорал Печенкин. «Делить так всем поровну», — сказал Комаров. «Так, бунт гарнира! Подумаешь, какой бифштекс нашелся!» — крикнул Молчунов. Схватив Молчунова за воротник рубашки, Комаров вытащил его из ямы и бросил в кусты. Тогда, стоя в яме, Печенкин схватил Комарова за брюки и дернул на себя. Комаров упал в яму, прямо на ее дно. И тут они стали, ругаясь, дубасить друг друга. Воспользовавшись дракой, Дима сунул Зинаиде в руки фонарик, спрыгнул в яму и стал осторожно освобождать из земли брусок золота. Действуя то лопатой, то рукой, он открыл брусок почти наполовину и вдруг увидел, какая-то ручка появилась. Да и брусок какой-то круглый. Покопавшись еще немного, Дима осторожно потянул за ручку клад на себя и вытащил на свет самовар. Старинный, пузатый самовар. «Самовар», — сказала Зинаида разочарованно. Подавляющие перестали драться. «Самовар», — прошептали вместе Печенкин и Молчунов. «Самовар», — промямлил Дима. «Отец твой, кажется, не наврал про дачу купца», — сказал Комаров. Он поскреб над краном самовар, и все увидели на боку несколько тисненных медалей. «Самовар-то купеческий. Теперь таких не делают». «Поиски продолжаются», — сказал Комаров. «Дайте мне лопату». «А клад делим поровну?» — опять заныл Печенкин. «Как это поровну?» — возмутилась Зинаида. «Дедушиш», — заявил Комаров. «А остальные на 5 частей и баста. 2 части вам, остальные 3 нам. «Это почему же нам 2 части? Опять возмутилась Зинаида. «Потому что вас всего 2 работают». «Я вообще больше не работаю, пираты!» — заявил неожиданно Дима. «Глупости все это! Нет тут никакого клада! И деда никакого нет и не было, и купца не было с его дачей! Я ямы для Черему хрыл, а не клад искал! Я только так сказал, что клад ищу, а вы, дураки, поверили! А самовар? А я его сам тут закопал!»